слезы дочери свеяли досаду в сердце доброй Аксиньи Захаровны, сама заплакала и принялась утешать рыдавшую в ее объятиях Настю. «Ну, полно, полно же, перестань, девонька, не слези своих глазонек. Ведь это я так только с досады молвила. Бог милостив, не помру, не пристроивши вас за добрых людей. Молитесь Богу, девоньки, молитесь хорошенько, Он свет не оставит вас». «Мамонька, прости ты меня, глупую, что огорчила тебя», — заговорила Настя, сдерживая судорожные рыдания. «Ах, мамонька, мамонька, тяжело мне на свете жить. Кабы знала ты да ведала. Что ты, Настенька, что за горе? Какое у тебя горе, что за печаль? Отколь взялась?» — тревожно спрашивала Аксинья Захаровна. «Горе мое, мамонька, великое, беда моя неизбывная. Не выплакать того горя до смерти. А я-то все одна да одна, не с кем разделить моего горя беды. Ну и полегчало маленько на сердце. Фленушку увижу, хоть с ней чуточку развею печали мои». «Разве Фленушка ближе матери?» — с тихим, но горьким упреком молвила Аксинья Захаровна. «Она все знает», — едва слышно простонала Настя, припав к плечу матери. «Да что это, Мать Пресвятая Богородица, угодники преподобные!» — засуетилась Аксинья Захаровна, чуя недоброе в смутных речах дочери. «Параша, Евпроксеюшка, ступайте в боковушу, укладывайте тот чемодан. Да ступайте ж, Христа ради, увольни!» «Что ты, Настенька? Что это? Ах ты, Господи, батюшка, про что знает Фленушка?» «Скажи матери-то, девонька, матери на любовь все покроет». «Ох, да скажи же, Настенька, говори, голубка, говори, не мучь ты меня!» — со слезами молила Аксинья Захаровна. Настя молчала. Припав к материнской груди, она кропила ее слезами и дрожала всем телом. «Да скажи же, говорят тебе, легче будет!» — продолжала уговаривать Аксинья Захаровна, целуя Настю в голову. «Не целуй меня, мамонька!» — едва слышно промолвила Настя. «Да вымолви словечко, Христа ради!» — жалобно причитала Аксинья Захаровна. Догадывалась мать, в чем дело, но верить боялась. «Полюбился, что ли, кто?» — скрипя сердце, шепнула наконец она дочери на ухо. «Зазнобушка завелась, а?» Ни слова, Настя, но крепко-крепко сжала мать в своих объятиях. Поняла Аксинья Захаровна безмолвный ответ. Руки у нее опустились. Настя к окну отошла, села на скамью и, облокотясь, закрыла лицо ладонями. «В скиту, что ли?» — спросила Аксинья Захаровна разбитым голосом. Настя покачала головой. «Где же?» — с удивлением спросила мать. «Дома», — едва могла прошептать Настя. «Кто ж такой? Неужели Снежков?» Настя опять покачала головой. «Ума не приложу», — молвила Аксинья Захаровна. Старушка совсем растерялась в мыслях. Вспомнился разговор с мужем перед светлой заутренней и спросила, «Уже не приказчик ли?» Стремительно вскочила Настя и кинулась в землю перед матерью. Дрожащими холодными руками судорожно обвела ее ноги. «Виновата я!» — задыхаясь от волнения, вскрикнула она. «Судьба Господня!» — набожно сказала Аксинья Захаровна, взглянув на иконы и перекрестясь. «Ты, Господи, все строишь, ими же весь и путями. Пойдем к отцу!» — прибавила она, обращаясь к дочери. «Он рад будет!» «Ни за что! Ни за что!» — вскрикнула Настя, быстро встав на ноги. «Петлю на шею в колодезь! Нет! Нет!» «Опомнись! Что говоришь?» — уговаривала ее Аксинья Захаровна. «Отец рад будет! Знаешь, как возлюбил он Алексея? Убьет он его. Не сказывай, тятеньки, не говори, я не все сказала». «Не все?» — с ужасом вскрикнула Аксинья Захаровна. «Родная», — чуть слышно шептала Настя у ног матери, — «не на то ты растила меня, не на то меня холила, потеряла я себя. Нет чести девичьей, понесла я, мамонька». Страшное слово, как небесная гроза, сразило бедную мать. «Настенька!» Только и могла в ужасе и сердечном трепете произнести несчастная старушка. Настя не слыхала вопли матери. Как клонится на землю подкошенный беспощадный косой пышный цветок, так бледное ровно полотно, недвижное, безгласное, склонилась Настя к ногам обезумевшей матери. Глава 8. На Пасхе усопших не поминают, таков народный обычай, так и церковный устав положил. В великий праздник воскресения нет речи о смерти, нет помина от лени. «Смерти празднуем умерщвление», — поют и в церквах, и в раскольничьих моленных, а на обительских трапезах и по домам благочестивых людей читаются восторженные слова Златоуста и гремят победные клики апостола Павла: «Где те смерти жало? Где те, аде, победа?» «Нет смерти, нет и мертвых, все живы в воскресшем Христе».